Глава 8. Когда я вышла из ванной, поправляя складки изящного домашнего платья из мягкого шелка, первым, что я увидела, был наш с Итаном торт. Даже часть надписи «Дарность» по-прежнему красовалась на глазури. «Ты забрал торт с собой?» — растерянно сказала я. «Забрал», — кивнул Итан. «С ним ничего не случилось бы в чаше, сливки сохранили бы его свежим, но я решил, что мы с ним еще не закончили». Он сидел у камина в глубоком кресле с чашкой чая в руке. Я запрыгнула с ногами в кресло напротив, и Итан налил чаю и мне. «С тортом мы определенно не закончили», — согласилась я. «Я бы съела еще кусочек. Да и Салазар, когда проснется, может захотеть десерт, да?» Итан отрешенно взглянул на огонь. «Когда Салазар в тот день вернулся из библиотеки», — произнес он, — «мне тоже пришлось отпаивать его горячим чаем. Таким потрясенным я не видел его никогда. И он все время повторял: это нечестно, это нечестно». «Что нечестно?» «То, что отец рассказал ему в детстве и чему Салазар не верил всю жизнь. И я тоже, пока мы не раскопали в библиотеке подтверждение. Мы сожгли вложенный лист, разумеется, чтобы магистры не пошли по нашим стопам». «Что там было?» — прервала я. «Расскажи мне уже, наконец». «Ответы». В голосе Итана было нечто, заставившее меня замолчать. «Бессмертие — это усиление твоей темной стороны», — произнес Итан. «Злой иронии, жадности, высокомерия, упрямства, желания мести, твоей ненависти, страсти. Эта часть тебя может стать бессмертной и перестать стареть, если ты вложишься в нее, если ты станешь ей». Итан произнес эти слова с совершенно спокойным лицом. «То есть наше животное начало бессмертно?» — уточнила я. Холодная усмешка. «Животное начало? Это высшие черты характера, дорогая Эва. Животные не могут мстить, иронизировать и держаться за свои принципы». «Злобные принципы», — уточнила я. «Но ведь есть же и добрые, есть любовь». «Правда? У всех?» «Да». Итан поднял бровь. «Многие в этом сомневаются. Кто-то верит в любовь, кто-то нет. Но почему-то никто не спрашивает, веришь ли ты в жадность, зависть, злость. Эти чувства определенно существуют». Я закусила губу. «Да уж, фраза «ты веришь в любовь» звучит сплошь и рядом, а вот веришь ли ты в жадность, зависть и злость, я ни разу не слышала». «А если придумать магию, которая ослабит темную сторону?» — спросила я. «Если усилить добро, сострадание, прощение и милосердие?» «Если верить записям, будет слабое умирающее создание», — пожал плечами Итан. «Смертное. Светлое, но лишенное всего». Он усмехнулся, глядя на мою грудь в вырезе платья. В пламени огня его глаза казались черными и бесполое. «Потому что страсти и желание обладать своей женщиной единолично и на своих условиях — это тоже темная сторона». Повисло глубокое давящее молчание. Даже огонь перестал трещать. «Стать великим темным магистром», — произнес Итан, и его голос прозвучал звоном колокола. «Получить бессмертие. Эти цели стоят передо мной. Когда я шагну к ним, через год или через 20, я не знаю, но я не вижу для себя другого выхода». «Даже если потеряешь себя?» Наши взгляды встретились. Итан покачал головой. Я вздохнула. Что мне тут сказать? Говорить «хочешь еще чая» было глупо. Гневно бросать медальон в камин, расторгать долг и убегать? Наверное, об этом стоило подумать, но прямо сейчас, глядя Итану в глаза, вдыхая запах свежего шоколадного торта, я не могла, просто не могла. «А если Лео, Тами и Салазар станут такими же?» — спросила я. «Вряд ли захочешь отдать своих друзей старости и смерти, но путь к бессмертию только один. Ты правда хочешь, чтобы Лео стал таким же, как твой отец? Помнишь, каким был Алексис Волнар? Как он разговаривал с Себастьяном?» Я наклонилась вперед. «Итан, в нем не осталось желания дружить с кем-то. У Алексиса Волнара не осталось ничего, кроме силы. Несколько секунд Итан смотрел на меня. Я не знала, чего мне ждать. Резкого ответа или пожатия плечи и холодного «Возможно, ты права, но это мой путь». Но Итан потянулся к чайнику и легко, с истинно аристократическим изяществом, разлил чай по чашкам. «Предлагаю отвлечься и взяться за торт», — сообщил он. «Кажется, это то, что у нас сегодня по-настоящему получается». «Хм, а почему бы и нет? Мы есть, и торт есть, самое то». «Пью чай с будущим темным властелином», — вздохнула я, положив себе на тарелку кусок торта с роскошной кремовой розой. «До чего я докатилась?» Барни укоризненно проворчал что-то из своей корзинки. «Жаль, что собак нельзя делать бессмертными», — произнес Итан, глядя на Барни. «Мы с ним успели друг к другу привязаться». «У вас еще есть годы», — мягко сказала я. «Годы очень быстро текут. Мы росли с Лео, Тами и Салазаром в башне, и каждый день длился бесконечно. А сейчас я понимаю, что эти годы пролетели как листопад». Итан вновь поднес чашку к губам. «И когда я думаю, что теперь мы чужие, на вкус все кажется горьким». Я встала и осторожно пересела к Итану на подлокотник кресла. «Торт очень сладкий», — негромко сказала я, — «и вкусный. Кажется, его делали с большой душой. А Тами и Леандра втайне ужасно благодарны тебе за Салазара. И Салазар любит тебя. У тебя есть семья, Итан. Мы нужны тебе, ты нужен нам». «Повтори это при Лео», — фыркнул Итан. «Услышишь столько ругательств, вращающихся вокруг подлого предателя, сколько не слышала за всю жизнь». «Всегда мечтала подтянуть свои знания», — серьезно сказала я. «Особенно, если вы двое при этом окажетесь в одной комнате». Я ожидала, что Итан вновь фыркнет или отпустит очередную прохладную остроту, но он лишь молчал, глядя в огонь. Его лучший друг от него отвернулся. Неудивительно, что Итан думал о темной власти, темном бессмертии и прочих страшных, грустных и очень серьезных вещах. Как бы неловко я ни пыталась о них шутить. Подумав, я осторожно забрала у Итана чашку и поставила на столик, звякнув блюдцем о темное дерево. А потом скользнула к нему в кресло, устроившись спиной к нему между коленей и вытянув ноги на мягкой кожаной скамье. «Когда я была маленькой, — произнесла я была свободна, но у меня не было друзей. Сейчас на мне печать должницы, на меня покушались, и я даже не могу получить свободу без риска, что меня сразу не укокошат. Но почему-то я чувствую себя счастливее, чем тогда. Глупо, правда?» Пальцы Итана рассеянно пробежались по моим волосам. «Еще бы!» «Вот и я говорю, никакой логики», — вздохнула я. «Передай торт, а?» Итан хмыкнул. «Может быть, тебя еще и покормить с ложечки?» Я запрокинула голову, чтобы увидеть его лицо. «Покорми», — серьезно заявила я. «Меня ни разу не кормил с ложечки потомок темного магистра. Надо пользоваться». В следующий миг у моих губ оказалась серебряная ложка с половиной кремовой розы и кусочком бисквита, припорошенная шоколадом. Не раздумывая, я слизнула все с ложки, облизнула губы и с кивком приняла предложенную чашку. «Хорошо быть магом, чай никогда не остынет». «Я не знаю, чувствую ли я себя счастливее или несчастнее», — проронил Итан. «Скорее все заморожено, словно эта зима никогда не кончится. Но одну вещь я знаю. Ты все-таки воспылал ко мне нежностью и влюбился по уши». Усталый вздох. «Тебе обязательно было говорить глупости?» «Любая девушка знает, что это чистая правда», — парировала я. «Если ее зовут на темное и опасное дело, а потом купают во взбитых сливках, это определенно настоящая любовь». Итан засмеялся, и я невольно улыбнулась. Все-таки мне удалось поднять ему настроение. Хотя вряд ли он меня по-настоящему любит. Скорее уж, я для него как Барни, кто-то, кто с ним ненадолго, кого ему не хочется терять, но Итан знает, что придется. Я вздохнула. лишь бы сбежать до того, как он сойдет с ума и захочет таки принести меня в жертву. Но, возможно, я ужасно наивная и глупая девчонка с заблокированной магией, но я не верю, что Итан на это способен. Глупо, ведь и Итан, и его друзья открыто называли себя темными магами, и мне понадобилось время, чтобы понять, что они не шутят. Но жертвоприношение — это уже нечто другое. Нечто, что ломает и коверкает душу. А душа Итана была мне дорога. «Есть магия, которую нам не советуют использовать», — внезапно произнес Итан. «Магия иллюзий. Она практически безобидна, но почему-то сил и энергии на нее уходит больше, чем на вихри и разрушения. Маг послабее может рухнуть от упадка сил и провести неделю в лазарете». Итан помолчал. «Мы не использовали эту магию. Когда живешь среди врагов, стоит экономить силы. Тем более, что создать магией иллюзий что-то полезное невозможно. Разве что магический дождь лепестков или тому подобную глупость. Но у нас четверых был договор». Итан замолчал. Я кашлянула. «Какой договор?» Очередная крохотная порция торта появилась передо мной на ложечке, и я тут же отправила ее в рот. «Когда кому-то из нас очень плохо, — проговорил Итан, — то плевать, как мы устали и обессилены. Мы приходим к нему, и вместе жезл Итана взлетел перед моими глазами на фоне пламени в ночном камине. Делаем вот это». Пламя в камине выстрелило оранжевым и голубым. Прозрачные языки огня взвились к потолку. А потом я увидела, что это были не языки пламени. Перед нами реяли бабочки. Крупная огненная бабочка спикировала мне на палец и взлетела к самому потолку. Стайка мелких золотых бабочек облепила кусок торта, а нежно-голубая, самая яркая, коснулась крылом моего платья и вылетела в окно. Я смотрела на них, раскрыв рот. «А можно, чтобы это было всегда?» Только и нашлась я. Других слов просто не было. «Научить тебя?» «Да», — выдохнула я, — «когда верну магию, буду, в общем, каждый день». «В таком случае удар в спину тебе гарантирован». Я встряхнула головой, не слушая. Темный маг останется темным магом, мрачным и подозрительным, даже если он еще и не темный маг. Совсем не темный маг, потому что только человек с яркой искрой любви в душе будет призывать такое чудо для кого-то еще. Я завороженно смотрела, как две золотые бабочки сели мне на палец. «Первый раз в жизни делаю это просто так», — произнес Итан. «Не потому что кому-то плохо, а чтобы порадовать меня для развлечения». «Угу, угу». И в эту минуту Итан совсем-совсем не думал обо мне, ну прямо совсем. «А может, причина все-таки была?» — коварно осведомилась я. «И эта причина сейчас рядом с тобой?» Итан хмыкнул. «Хочешь сказать, что этот торт меня так вдохновил?» Мы обменялись взглядами. Я знала, что Итан вызвал бабочек для меня, а Итан знал, что я это знаю. Огненная бабочка, взмахнув крыльями, скользнула в камин, словно собираясь погреться. А секунду спустя вылетела наружу уже с парой, и две бабочки закружились в огненном танце, разбрасывая иллюзорные искры. Взмахнули крыльями синхронно, как отражение друг друга, и рассыпались золотой пылью. «Мне жаль», — раздался негромкий голос Итана. «Но, как я сказал, магия иллюзий отнимает силы». «Я понимаю», — проговорила я, глядя на опустевшую комнату. «Итан, спасибо. Это лучшее зрелище в мире». Тихий смешок. «Лучше торта?» «Лучше торта, который ты помог испечь, не может быть ничего», честно сказала я, поворачиваясь к Итану. «Но да, почти». Наверное, сейчас был самый лучший момент для вспышки страсти. Итан, чуть побледневший от магических усилий, но такой великолепно недосягаемый в пламени камина. Я в нежном шелковом платье, расслабленная и разомлевшая от вкусностей, взбитых сливок и облегчения, что Салазар на свободе. Но вместо этого я обняла Итана и прижалась к нему. «Ты не один, Итан», — произнесла я. «Никто не один, даже бабочки». Мы долго сидели у камина, глядя в огонь. Чайник успел опустеть, и мои глаза уже закрывались, когда я ощутила, как Итан встает и подхватывает меня на руки. «О нет», — пробормотала я, — «если нам снова приснится общий сон...» «Через 2 часа рассвет», — отозвался Итан. «Вряд ли любой сон, который тебе приснится, будет долгим». Я зевнула, прижимаясь к его плечу. «Тогда хочу сон по заказу. Океанский берег и никаких лишних магистров вокруг. Устроишь?» Теплые руки сжали меня крепче. «Может быть». Момента, когда объятия перешли в сон, я уже не заметила. Шум океанских волн расслаблял и успокаивал. Я подняла голову, глядя на горизонт. «Небо, пена и мокрый песок», — произнесла та, кем я была. «Что еще нужно для счастья?» «Красивая женщина, разумеется», — откликнулся голос Итана, «особенно если эта женщина моя». Этот красивый женский голос принадлежал не мне. И голос Итана звучал иначе. Девушка, которая мне снилась, повернула голову. И тут я осознала, что эта девушка, то есть я, одета лишь в короткую набедренную повязку и собственные длинные волосы. А рядом с ней загорелый, мускулистый и столь же мало обремененной одеждой, если не считать коротких хлопковых штанов, лежит Нет, не Итан. Молодой Алексис Волнар. Обретший силу магистра Итан видел своего отца во сне с моей помощью. «У тебя рано или поздно появится жена», — с оттенком горечи произнесла я. «Вендрик не позволит тебе жениться на ком-то вроде меня. Архимагистр обяжет тебя жениться на настоящей аристократке. Ведь ты Алексис Волнар, и твои наследники должны быть высокого рода и самой лучшей крови». Я сжала губы. «Мой отец был торговцем. Очевидно, что ты женишься на другой». Алексис беспечно пожал плечами. «Когда еще это будет?» — отмахнулся он. «Кроме того, зачем мне наследники, если я собираюсь править сам?» «Но ты захочешь передать сыну трон, когда станешь архимагистром?» «Уж в том, что ты им станешь, убеждены все». На губах Алексиса появилась самодовольная, жестокая усмешка. «О да», — произнес он торжествующе, — «в этом никто не посмеет сомневаться». Он наклонился ко мне и провел рукой по моим волосам. «Но эти дурацкие формальности настигнут меня не скоро. Сейчас я хочу побыть с тобой». В его глазах жила искренность. Волны шумели в такт его прикосновением. Над нами осветилось ясное небо, и я почувствовала, что улыбаюсь. «Ты пропускаешь занятия с Вендриком», — заметила девушка, которой я была. «Он обидится». «Ему сейчас не до меня», — отмахнулся Алексис. «Второй развод после второго бездетного брака. С семейными радостями нашему архимагистру не везет». «Один наследник у него уже есть», — возразила девушка. «Ты». «И из-за этого меня ненавидит весь Винар», — Алексис усмехнулся. «Впрочем, в этом есть свои плюсы». «Тебе завидуют», — тихо сказала девушка. Алексис фыркнул. «Было бы чему завидовать. Все, что мне светит в ближайшие 20 лет, мантия магистра и поощрительное похлопывание по плечу». Красивое лицо вновь стало жестким. «И страх, что какой-нибудь лизоблюд займет мое место, никогда не уйдет до конца. Не представляешь, как это все противно». «Ты справишься». В голосе девушки, которая была мной, была нежность. «Ты Алексис Волнар, ты всегда добиваешься своего». Алексис усмехнулся, а потом быстрым, неуловимым движением рванулся вперед, и девушка ахнула, смеясь, оказавшись распростертой под ним. Глаза Алексиса Волнара потемнели. «Пожалуй, ты права», — низким голосом сообщил он. «Я всегда добиваюсь своего, например, сейчас». Он наклонился над девушкой, чьем теле я была, и я внутренне запаниковала. Они ведь не собираются прямо сейчас заняться тем, о чем я думаю. Мне очень захотелось проснуться или упасть в обморок, или и то, и другое сразу. Но Алексис лишь коротко поцеловал девушку и, рассмеявшись, растянулся на песке. «Тебя что-то гложет», — заметил он. «Что не так, Беатрис? Ты тревожишься о моем будущем браке?» Я вздохнула, вытягивая обнаженную ногу и глядя на шумящие волны. «Сефриса продолжает лить грязь мне в уши», — произнесла я, не глядя на будущего темного магистра. «А тебе?» Краем глаза я увидела, что Алексис заметно напрягся. «Сефриса никак не уймется», — с явным деланным спокойствием сказал он. «Какой сюрприз! Но разве ее мнение имеет для тебя значение? Она скучная будущая старая дева и только». Я почувствовала, что хмурюсь. «Это правда, что тело твоего противника на прошлой дуэли так и не нашли? Что он улетел так далеко в снега, что даже искать его было опасно из-за лавин?» «Все слышали, как хрустнула его шея», — безразлично бросил Алексис. «Он мертв». «Но у него остались дети». Мой голос дрогнул. «Зачем его убивать, Алексис? Какое-то дурацкое оскорбление». «Этот парень взял за обыкновение попадаться у меня на пути и говорить мне гадости», — резко прервал Алексис. «Я предупредил его один раз, потом вызвал и убил. Теперь, когда я иду по коридорам Эвинара, все освобождают мне путь». «Тебя боятся», — тихо сказала Беатрис, — «но не любят». «Мне не надо, чтобы меня любили», — последовал ледяной ответ. «Я прекрасно чувствую себя сам по себе». Если закрыть глаза, можно было представить, что это Итан говорит со мной. Отталкивающий от себя всех, надменный, непреклонный. Все ради власти, а остальное не имеет значения. «Магистрам это не понравится», — произнесла Беатрис. «Еще один такой инцидент, и они начнут уговаривать Вендрика лишить тебя роли наследника. Ты можешь не добраться до вершины, Алексис». Алексис Волнар недобро усмехнулся. «Это уже не важно», — произнес он, глядя вдаль на волны. «Я не хочу стоять у подножия трона еще 30 лет и зависеть от мнения этих дураков. Есть другой способ». «Какой?» Вместо ответа Алексис протянул руку, накрыв второй ладонью мое запястье. «Просто так я тебе это не расскажу», — серьезно сказал он. «Разве что мы будем связаны по-настоящему. Тогда я смог бы поведать тебе свои секреты и научить магии, которой архимагистр никогда не поделится ни с кем другим». Я в изумлении открыла рот. «Ты хотела бы этого? Скажи мне, Беатрис», — произнес Алексис, глядя мне в глаза. «Хотела бы ты стать моей ученицей? Узнать все, что знаю я? Стать ближе ко мне, чем кто-либо? Видеть общие сны?» Я почувствовала, что лишаюсь голоса. «Я знаю секрет бессмертия». Алексис улыбался, но мне его улыбка показалась зловещей. «Знаешь, это ведь оказывается так просто. Думай о себе и становись тем, кем ты хочешь стать. Открой свои желания, даже самые темные, и позволь себе чувствовать их. Позволь себе заглянуть в бездну». Он наклонился ко мне, заглядывая в глаза. Волны подходили ближе и теперь плескались у наших ног, накрывая ступни. «Скажи мне», — произнес Алексис, обхватив меня за шею, «ты хочешь заглянуть в бездну вместе со мной, Беатрис? Принять печать и сделаться моей половинкой?» Я разомкнула губы. И тут внезапная волна с шипением окатила нас соленой морской водой. Едкие капли попали в глаза. Я потерла глаза, пытаясь вновь обрести четкое зрение, и проснулась от далекого грохота в дверь.